житие преподобного Корнилия Комельского, Вологодского чудотворца. Память его празднуется 19 мая, 1 июня. Преподобный Корнилий Комельский, Вологодский чудотворец, родился в 1457 году. Он был родом из знатной боярской семьи Крюковых, жившей в Ростове Великом. Дядя преподобного Диак Лукиан служил при дворе великой княгини Марии, супруги великого князя Московского Василия Темного. При посредничестве Лукиана юный Корнилий был определен к московскому великокняжескому двору. Для воспитания отрока нельзя было найти более лучшего места, как тогдашний великокняжеский двор, не уступавший в самом строгом исполнении всех правил церковного устава ни одной иноческой обители. Здесь Корнилий мог видеть и изучать одно только доброе. Современный описатель его жизни – называет великую княгиню Марию, скончавшуюся инокинью, именитую благочестием и милостивую паче всех прежде бывших. Действительно, испытанная несчастьями и всецело преданная воспитанию детей своих, сверстников Корнилия, она могла служить для юного царедворца самым лучшим живым примером для подражания. Молодой Корнилий как нельзя более воспользовался счастливо сложившимися обстоятельствами своей юности. Приобрел в науках познания, получив самое лучшее по тогдашнему времени образование, а вместе с этим сохранил чистоту сердца и неповрежденность нравов, так что, не достигнув еще совершенных лет, он казался уже мужем совершенным. С раннего возраста начало в нем развиваться влечение к жизни созерцательной, отшельнической, которая усилилась под влиянием бесед дяди и великой княгини, стремившихся к иночеству. И когда престарелый Лукиан оставил придворную службу и постригся в Кириллове, за ним последовал туда же 20-летний Корнилий, хотя служба при дворе великого князя могла доставить ему честь, богатство и другие житейские выгоды. Приняв постриг в Белозерском монастыре, он с благой кротостью предал себя воле прозорливого, многоопытного в духовной жизни старца Геннадия, повинуясь ему с любовью как отцу и не делая ничего без его благословения. Через некоторое время Корнилий призвал в благодатную обитель своего младшего брата Акинфия. Свои иноческие подвиги в монастыре юный инок начал с тяжелого послушания в хлебне, носил тяжелые вериги, а в редкие часы отдыха переписывал богослужебные книги. Прошедшее уже все более тяжелое послушание и ревнуя о высшем совершенстве, преподобный Корнилий, испросив благословения своего духовного наставника, посетил многие обители близ Кирилла Белозерского монастыря. Подобно птице, он искал себе гнезда, и как пчела извлекает мед из различных цветов, так и он везде старался приобретать себе духовную пользу из всего, что видел и слышал. Побывав во всех ближних Кирилловых монастырях и пустынях, преподобный Корнилий направился к Новгороду, славившемуся тогда множеством иноческих обителей. В Новгороде архиепископ Геннадий, память 4-17 декабря, познакомившись с богобоязненным и опытным в духовной жизни иноком и увидев в нем редкое по тому времени книжное образование, хотел рукоположить преподобного Корнилия в сан священство, но он уклонился от такой почести, предпочитая путь безмолвного уединенного подвига. Подвижник сначала поселился в пустом месте недалеко от Новгорода, потом жил в безмолвии в пустынях новгородских и тверских, претерпевая труды многие, и жажду, и глад, студень же и зной Христа ради. Когда же стали навещать его любители иноческого жития, он пришел в Тверскую совать ему пустынь. Но и здесь не нашел вожделенной тишины и безмолвия преподобный, ибо братья Саватьевой пустыни и приходившие в нее странники и богомольцы стали посещать уединенную келью Корнилия, прося его советов и наставлений, впоследствии чего преподобный снова решился бежать и искать себе другого места. И в 1497 году на Вологодской земле, в густых комельских лесах, около пересечения рек Нурма и Талица, преподобный Корнилий нашел брошенную разбойниками хижину, которую обратил в келью для безмолвия. Однажды напали на старца разбойники, но кроме книг ничего не нашли. Благодаря усердной молитве и Божьей помощи святому отшельнику удалось умиротворить разбойничий люд, обитавший в то время в дремучих конских лесах, противостоять их угрозам и даже обратить греховную разбойничью братью на путь раскаяния и исправления. В возрасте 40 лет преподобный Корнилий получил возможность жить в совершенном уединении и безмолвии, пребывая в постоянной молитве и трудах. Через 4 года к месту подвигов преподобного Корнилия стали приходить любители безмолвия. Пустынники питались трудами рук своих, молились каждый в своей келье, а когда число их умножилось, то стали просить преподобного Корнилия устроить церковь, считая великим ущербом для души лишение божественной службы. Услышав о благочестивом желании своих сподвижников, преподобный был весьма рад. Тогда и понял он, что пора уединения и безмолвия для него уже прошла, что настало время жить не для себя только, но потрудиться и для пользы братьев, и страшно разбойнический притон обратив в святой обитель для иночествующих. В 1501 году был построен деревянный храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. И в том же году митрополит Симон посвятил преподобного Корнилия в сан иеромонаха. Решась жить в обществе братьев, блаженный Корнилий не щадил себя для их пользы. Наряду с другими трудился в лесу и в обители. И вообще для устройства обители он принес множество трудов и усилий. В 1512 году, когда число братьев возросло, преподобный построил каменный храм и написал для братьев устав, составленный на основе уставов преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Это был третий устав, написанный русским святым для монашествующих. Устав преподобного Корнилия включает 15 глав, содержащих ряд наставлений инокам общежительного монастыря. В первой главе говорится о церковном благочинии, во второй – о благочинии трапезы, а в третьей – о пище и питье. Четвертая глава требует от иноков не есть и не пить нигде, кроме общей трапезы. Пятая глава рекомендует монашествующим иметь только 2 одежды, одну ветхую – заплатами, а вторую – крепкую. Прочее же – дело тщеславия и соблазн для братьев. Шестая глава воспрещает просить подаяния у посторонних, а седьмая – иметь какую-либо собственность. Инок, имеющий в общежитии что-либо свое, малое или великое, чушь любви Божией. В 8 главе возбраняется брать, что бы то ни было, без благословения настоятеля. 9 глава поучает, что не должно ходить безвременно в трапезу. А 10 предписывает пребывание на общей работе в молчании и молитве. В 11 главе преподобный Корнилий запрещает без особой нужды посещать ни родных, ни чужих, а в 12 принимать подаяние для себя. О недопустимости в обители хмельных напитков говорится в 13 главе. 14-15 главы состоят из рекомендаций о том, как принимать приходящих в монастырь с личным имуществом и как поступать с теми, кто, оставив монастырь, пожелает вернуться в него. Строгий устав преподобного Корнилия не все восприняли с послушанием. В обители поднялась волна ропота, началась смута. С годами увеличилось число иноков-братьев. Появилась необходимость в строительстве большого храма. Предводимые своим игуменом, комиские отшельники сами принялись за работу, строили стены, плотничали, создавали иконы, переписывали церковные книги, изготовляли своими руками необходимую для храма утварь. В 1515 году, по благословению митрополита Варлаама, новый храм был возведен и освящен также в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Через некоторое время были достроены трапезная церковь, странноприимный дом и богадельня. Преподобный Корнилий Комельский отличался щедростью к бедным. «Спаситель поучает нас, будьте милостивы, как и Отец ваш милосерд есть». Давайте и дастся им, мерую добрую, утрясенную и переполненную, отсыплет вам в пазуху. Ибо какую меру мерите вы, такую же меру возмерится и вам. Преподобный особенно любил выполнять эту заповедь Спасителя. Он раздавал милостыню щедрой рукою и твердо верил обетованию Господа своего. Случилось, что к дню праздника преподобного Антония запасы вышли, и раздавать было нечего. Преподобный обратился к молитве, и на рассвете дня праздничного посланный великого князя Василия принес богатую милостыню, так что весь народ питался с избытком. Милосердие и вера его открылись во время голода, посетившего Вологодскую страну. Родители оставляли детей у стен обители, не имея чем кормить их. Преподобный устроил для них богадельню на монастырском дворе и кормил. За любовь к бедным и сиротам преподобный Корнилий много раз удостаивался благодатного видения преподобного Антония Великого, память 17-30 января, к которому питал особое благоговение и воздвиг в честь великого подвижника храм в своей обители. Преподобный жил упованием на Господа, и Господь охранял его Своей благодатью. С неизменным усердием преподобный Корнилий заботился о духовном спасении веренных его попечению иноков. Как мудрый духовный наставник и распорядительный хозяин, преподобный, примиряясь к древним отеческим правилам, подробно распределил все церковные службы и монастырские работы, чтобы никто не остался праздным, и внушал всем при всяком рукоделии постоянно иметь в устах молитву Иисусову. Всех, и своих, и приходящих, он учил жить по правилам святых отцов, и всем покоряться воле настоятеля и молитвенно совершать подвиг послушания во все течение жизни. Строгость жизни святого возбудила ропот некоторых из братьев. И не ища поддержки великого князя, преподобный Корнилий вместе с молодым воспитанником Геннадием покинул монастырь, оставив его на попечение 12 старших учеников. Когда они пришли в Костромские леса, то старцу понравилось место на берегу Сурского озера близ реки Костромы, верст за 70 от Комельского монастыря. Несмотря на преклонный возраст, святой старец принялся строить себе келью, рубил лес и расчищал место для пашни. Так была заложена основа нового монастыря. Впоследствии Геннадьева обитель. Вопреки неоднократным попыткам иноков Комельского монастыря и великого князя Василия вернуть старца в родной обитель, святой угодник оставался непреклонным. Лишь спустя несколько лет после паломничества и пребывания в затворе в Троице-Сергиевом монастыре преподобный Корнилий возвратился в Комельскую обитель, но настоятельство передал своему ученику Лаврентию, память 6-29 мая. Сам снова затворился в келье. Во время нападения татар на Вологодскую землю преподобный Корнилий, оберегая братью, вместе с ним удалился в Белозерский край, по примеру Спасителя, который скрывался от Ирода в Египте. Братья вместе с наставником молились о спасении обители, и Господь внял их молитвам. Татары неожиданно отступили в паническом бегстве. Приняв покинутый монастырь за грозно вооруженную крепость с многочисленным войском. После возвращения в родной монастырь преподобный Корнилий вскоре почувствовал приближение кончины. Пожелав проститься с братьей, великий праведник огласил свое наставление. Он завещал инокам строго соблюдать монастырский устав, жить в мире и согласии друг с другом. На четвертой неделе после Пасхи изнемогший от лет старец велел вести его в церковь, чтобы еще раз причаститься святых тайн. Возвратясь из церкви, простился со всеми, выслушал акафист Спасителю и Богоматери и тихо предал дух свой Господу. Это было 19 мая 1537 года, на 82-м году жизни. Тело преподобного Корнилия при огромном стечении народа и всеобщем плаче было погребено близ Введенского храма. Святые мощи его были впоследствии прославлены многочисленными чудесами. Вся жизнь Корнилия была одним непрерывным служением Богу и ближним. Как светильник, поставленный на свечнице, он светил современникам своими добродетелями. Среди многочисленного сонма святых подвижников Вологодской стороны преподобный Корнилий занимает одно из первых и самых видных мест. Он воспитал множество святых учеников, ставших впоследствии основателями монастырей. Кассиан и Лаврентий, игумены Комельские, память 16-29 мая, Кирилл Новоизерский, память 4-17 февраля, и Родион Илоизерский, память 28 сентября, 11 октября, Геннадий Любимоградский, память 23 января, 5 февраля, Адриан Пашихонский, память 5-18 марта и другие. Игумен Лаврентий еще 10 лет после старца охранял в мире собранную им паству и вместе с бывшим игуменом Кассианом избрал себе последнее пристанище близ гроба блаженного своего учителя. Общецерковное празднование преподобному Корнилию 19 мая 1 июня установлено 25 января 1600 года святителем Иовом, первым патриархом московским и всея Руси. Житие преподобного составлено его учеником Нафанаилом в 1589 году. Позже были составлены тексты службы и похвального слова святому. Сохранился и устав иноческой жизни, отличающийся простотой и опытностью духовной.